А когда из тени к нему шагнули несколько человек, картина сложилась окончательно. Первый, массивный, широкоплечий, с телом, испещренным старыми шрамами и наколками. Опытный взгляд без труда прочитал бы на нем карту прошлых ошибок, переделанных историей решений, за которые пришлось платить. Грубое лицо с тяжелым подбородком, нависшая бровь, маленькие, бесстрастные глаза, в которых не отражалось ничего, кроме привычки к этой работе. Рабочий комбинезон давно утратил цвет, ткань покрывалась старыми бурыми пятнами. Ботинки выглядели такими же тяжелыми, как и он сам. Второй был его полной противоположностью, худой, жилистый, словно выжатый досуха. Ввалившиеся глаза блестели нездоровым светом, губы нервно дергались, будто он жевал что-то невидимое. Вздутые вены, протянувшиеся под кожей синими прожилками, напоминали корни, проросшие вглубь. Одежда висела мешком, а на шее, под грязной тканью, угадывались следы старых уколов. «Вставай!» — голос первого звучал низко, тяжело, безразлично, с той железной ноткой, к которой люди привыкают в местах, где приказ — закон. Вектор не сдвинулся, лишь из-под лобья посмотрел на них. «Я сказал, вставай!» — повторил Громила, наклонившись ниже. «Сложно!» — ровно ответил Илья, поддергивая цепь. Тот фыркнул, ухватился за ворот и резко дернул вверх, вынуждая подняться. «Теперь лучше!» — буркнул он, давая слабину. Худой усмехнулся, развернул сложенные листы и небрежно протянул. «Поздравляю, дружище, ты устроился на работу». Сиплый голос с еле заметной картавостью прозвучал с издевкой. Вектор даже не посмотрел на бумаги. «Ой, не пышься, тут все сначала понтуются», — фыркнул Торчок. «Держи, читай, если умеешь». Вектор поймал себя на мысли, которая неожиданно показалась ему забавной. Он не испытывал страха, чувство злости или желания сорваться. Внутри не было паники или гнева, только холодное, отстраненное спокойствие. Неосознанное, не было решением, просто вдруг проявилось, словно всегда жило где-то глубоко внутри, как защитный механизм, о котором он раньше не догадывался. Месяц назад в подобной ситуации Илья бы запаниковал, а сейчас ничего этого не было, только ясность. Прямо сейчас не убивают, значит, все в порядке. Сопротивляться бессмысленно, пока нет шанса. Доказывать тоже, это ничего не изменит. Значит, остается ждать, наблюдать, запоминать. Так и запишем. Полный пансион, с ухмылкой протянул Худой, переворачивая бумаги. Жилье, еда, работа. И ноль шансов выбраться. Без эмоций закончил за него Вектор, медленно поднимая взгляд. Здоровяк наклонился ближе, ухмыляясь, в голосе прозвучало почти дружелюбное наставление. Да ладно тебе, один тут и на мели. Правила простые, малый, никто никого за горло не держит. Халтура тяжелая, открутишь срок, свободен. Тут ни хапуга, ни в кандалы же берем. Должность-то какая? Хохотнул Торчок, потрясая документами. Техник стоков, это шелита нашего общества. Фильтры драть, трубы разбирать, насосы латать, здоровяк хмыкнул, будто про обычные дела толковал. А если не фартанет, будешь багром дерьмо тягать, чтоб система не встала. Да не парься, все по закону. Сам руку поставишь, сам согласишься. А если не подпишу? Торчок усмехнулся, поднял три костлявых пальца. Тогда у нас три варианта. Первый вытянулся вверх, голод. Просто посидим, подождем, пока сам к нам попросишься. Второй последовал за ним, боль. Классика жанра, но работает. Этот шарит. Третий палец вздрогнул, прежде чем остаться вытянутым. Ну и резервуар. Он склонился ближе, добавил. В курсе, что в этих баках плещется. Поплавать хочешь? Здоровяк, стоявший рядом, только сложил руки на груди. Тебе решать, караванщик. Они оба смотрели на Вектора, выжидая. Удар в бок вырвал воздух из легких, ребра сжались, мышцы скрутило в судороге еще до того, как мозг успел понять, что произошло. Следом пришла новая волна боли, размашистый кулак в скулу, тяжелый, отработанный, без излишней жестокости. Голова дернулась в сторону, по губе потекла горячая струя, рот наполнился терпким привкусом крови. Перед глазами не потемнело, не собирались вырубать, просто напомнили, кто здесь главный. «Медленно думаешь, караванщик», — лениво протянул здоровяк. Голос даже не звучал злым, скорее, усталым, будто объяснял одно и то же каждому новенькому. Худой раздраженно дернул бумагами, фыркнул, сунул их за пазуху. Не дождавшись ответа, махнул рукой. «Пусть валяется, поразмыслит. Времени у него теперь, хоть залейся, прогнусавил он, скользнув взглядом по скрючившейся фигуре. Здоровяк лишь хмыкнул в ответ, проверил цепи у стены, убедился, не ослабло, развернулся и ушел. Шаги растворились в постоянном шуме, утробном урчании насосов, заедающем скрежете механизмов, чавкающем перетекании жижи из резервуара в резервуар. Этот звук тошнил не меньше, чем запах. Дыхание постепенно выровнялось. Боль в боку отступила, осталась тупым, ноющим фоном. Голова гудела, в ушах звякало эхо удара. Мысли метались. Если бы не открыл рот в ангаре, не встрял за грача, не перечил кодексу. Мельком подумал, наверное, так и выглядит настоящее взросление. Расплата за выбранный путь преследует ни день и ни два. Слушал бы мрака, был бы уже в рейде. А теперь, сколько здесь живут, неделю, месяц, год? Сколько времени нужно, чтобы стать одним из тех, кто бесшумно двигается по этому вонючему залу, вытаскивает мусор из резервуаров, разгребает канализационные фильтры, надеясь, что срок когда-нибудь закончится? А если не закончится, голова кружилась от вони, от тупой боли в боку, от глухого гула насосов, который давил, вгрызался в уши, превращая все вокруг в вязкий, удушающий кошмар. Мысли путались, но одно было ясно: выбора не оставили. Можно сопротивляться, можно плевать в их бумаги, но что это изменит? Никто не станет уговаривать, не предложит другого выхода. Они просто будут бить, морить голодом, лишать сна. И знают, каждый ломается, если дать ему достаточно времени. Тогда зачем тянуть? Какая разница, когда поставить подпись? Если рано или поздно организм все равно потребует воды, еды, передышки, если со временем это станет неизбежным, но подписать, принять это, самому сделать этот выбор, допустим, мрак найдет его, потребует вернуть напарника, а напарник уже никуда не хочет, сам согласился на этот контракт. Какой тогда смысл было верить в спасение? В тот день, в допросной у кодекса, он поверил, что мрак не сдаст, так почему теперь должно быть иначе? Караванщики своих не бросают, вертелось в голове. Конечно, друг может не найти или уехать, машина теперь есть, однако Илья старался об этом не думать. Если мрак появится, а подпись уже будет стоять, Вектор окажется не просто в дерьме, он сам себя в нем утопит. За следующие сутки ситуация повторялась раз за разом. Все еще герой, здоровяк ухмылялся по-всякому, когда они снова нависли над Вектором. Илья сгибался, закрывался, но молчал. «Давай, не тяни кота», — тянул худой, теперь без прежнего веселья. «Просто подпиши и работай, чего выпендриваешься, все равно же сдашься». Вектор лишь сильнее стискивал зубы, цеплялся за колени, будто мог физически удержать себя от глупого шага. «Упрямый», — фыркал здоровяк. «Да плевать, пусть посидит», — отмахивался худой. «Долго не протянет, пока есть хотя бы малейший шанс, что мрак ищет, Вектор будет держаться». Предрассветный час окутывал вулканист тусклой серостью. Холодный воздух пропитывал улицы, будто город выдыхал накопившуюся за ночь усталость. Мрак шагал уверенно, не сбавляя темпа, двигаясь прямо к массивному сооружению, где держали задержанных. В шлюзе подсказали, где кукуют нарушители комендантского часа. Вот только обычно всех выпускали после. Вулканист любил порядок по-своему. Жестко, бесчувственно, уродливо. Здесь не было преступников, только сбои в системе, которые требовалось зафиксировать и устранить. У ворот, освещенных блеклыми прожекторами, стояли двое охранников, привычные лица рутинной власти. Один, низковатый, жилистый, с ленивым выражением и дубиной на поясе. Второй, выше, массивнее, прислонился к стене, затягиваясь сигаретой. Они были частью механизма. Их позы говорили о скуке, о привычке к однообразию, полной уверенности, что ночь закончится так же буднично, как и началась, только в этот раз все будет иначе. Мрак подошел ближе, не торопясь заговорить первым, давая им почувствовать присутствие, позволяя взгляду сделать за него всю работу. «А ты кто?» – бросил курящий, посмотрев в его сторону. «Забрать человека?» – голос прозвучал ровно, спокойно, в нем не было просьбы. Охранники переглянулись, лица остались безразличными, в движениях что-то дрогнуло. Короткий взгляд, едва уловимое напряжение в плечах, словно они заранее знали, о ком речь. Имя – Вектор. Мгновение тишины. Курящий замер на секунду, прищурился, бросил короткий взгляд на напарника, тот слегка дернул губами, будто обдумывал ответ, прежде чем выдать. Был вчера такой. Нарушение комендантского часа. Мрак молчал, не торопился задавать вопросов, позволяя им самим выговориться. «Его уже выпустили давно», — быстро добавил второй, пожав плечами, словно речь шла о чем-то совершенно рядовом. «Давно это когда?» «Ну, до рассвета стало быть», — быстро откликнулся жилистый, тут же прикусив язык, да было поздно. Мрак знал, как работает правосудие Вулканиса, и не дал бы за него ржавого жетона. В этом разговоре все шло не так, как должно. Он пришел до рассвета, сунулся в околоток раньше времени, и сразу увидел, что законники нервничают. Маленькая, почти незаметная провокация, а никто даже не вспомнил про нарушение. Это раз, но дальше, больше. Переглядывались, тянули с ответами, ждали чего-то или кого-то. Вектор мог рассказать про напарника, это сулило проблемами, у которой теперь явились. Это два, а потом, самая важная деталь, отпустили парня еще сутки назад, до окончания ограничения. Почему? Чтобы не привлекать внимания, чтобы он исчез с улиц, пока вокруг не было случайных зевак, которые могли бы увидеть, как и куда уйдет. Теперь его след остыл. Найти кого-то в Вулканисе без зацепки, как выслеживать Вайль в пустоши. И пока мрак складывал картину воедино, что-то внутри давало трещину. Годы отчужденности, привычка не привязываться, все это вдруг начинало рушиться. Эмоции, которые он давно похоронил, рвались наружу. До конца комендантского часа, ага, охранник отвернулся, стряхнул пепел, делая вид, что разговор закрыт. Мрак продолжал смотреть на них, глаза бегают, напряжение в голосах. «Бумаги посмотреть можно?» Голос был ровным, спокойным. Курящий качнул головой слишком быстро, слишком уверенно, будто ждал этот вопрос. «Записи только для служебного пользования», отрезал сразу, без колебаний. Мрак не отреагировал, лишь чуть медленнее, чем обычно, перевел взгляд с одного на другого. «Тогда скажи, кто выпускал?» Второй охранник дернул подбородком, словно собирался ответить иначе, но передумал. «Какие проблемы?» Голос прозвучал чуть резче, чем нужно, тут же осекся, сбавил тон, пожал плечами, будто это действительно не имело значения. «Парень ваш свободен, идите и ищите». Мрак шагнул ближе, голос прозвучал ровно, с явным вызовом. «У вас тут люди пропадают, и никому нет дела, или правила Вулканиса работают только, когда выгодно?» Первый охранник дернулся. «Ты чего несешь? Я несу справедливость, мать ее!» Мрак усмехнулся. «Человек исчез, караванщик, рабочий, один из тех, кто деньги в этот город приносит. А вы, видимо, решили, что это нормально. Если твой друг куда-то делся, это его проблемы», — сказал законник жестко. «Может, сам нарвался, может, долги». Мрак хмыкнул, качнул головой. «Может, и нарвался. Вот только вы, суки, кажется, знаете, куда он делся». Первый охранник сжал зубы, шагнул вперед. «Теперь ты нарываешься, караванщик. Похоже на правду», — тихо бросил мрак, смотря прямо в глаза. Мрак откинул полы куртки, и в тусклом свете фонаря сверкнула рукоятка револьвера. Это было вопиющее нарушение, за которое обязаны были упаковать без разговоров. В тот миг, когда законники осознали увиденное, он уже давил. «Слили парня, да, потому такие нежные», — в голосе слышался надлом, — «обещание скорой резни. А теперь мне, два мудилы, рассказывайте, как бесплатно, за час до рассвета отпустили задержанного за нарушение этого самого комендантского часа». Он сделал шаг вперед, и оба охранника машинально потянулись к оружию. «Да хрен я вам, уроды, поверю». В голосе уже не было сдержанности, только ледяной гнев. «А за парня глотки выгрызу». Законники вскочили, в глазах вспыхнула решимость действовать, но тут же наткнулись на его взгляд и мгновенно передумали. «Видели, сейчас будут убивать. Ты давай без шуток, мужик», — один из охранников говорил без лишнего напора. «Я сейчас свистну, и человек 10 сюда набежит. Патронов-то хватит?» Усмешка эта была пустой, без капли веселья. «А мне похрен, набежит, не набежит, ты, гнида, этого уже не увидишь». Теперь законники действительно понимали, что дело может кончиться кровью. Мрак чуть подался вперед, не вынимая револьвера из-за пояса, демонстративно положил ладонь на рукоять. «Верю, бумаги у вас чистые», — он говорил жестко, ровно, не повышая голоса. «Так хоть скажите, куда он делся, где искать? Проявите, мать вашу, гражданскую позицию». Стражи переглянулись, смешалось раздражение и опаска. Явно поняли, караванщик почуял, догадался об их грязных делах. Даже если схватится за оружие, позже придется объясняться перед следователем, нападение на законников мимо не пройдет, многое всплывет. А вот убить караванщика здесь и сейчас, они, кажется, не смогут. Мрак прекрасно понимал патовую ситуацию законников и не очень боялся последствий. Однако шлюз пару месяцев лучше будет не покидать. Тишина повисла на несколько секунд, затем один из них медленно достал сигарету, прижал ее к губам, чиркнул кремнем. Дым лениво потянулся вверх, а сам не отрывал взгляда от мрака. И тут же, невзначай, тяжело постучал пяткой по сливной решетке. Металл глухо звякнул в темноте, звук ушел вниз, вглубь канализации. Мрак уловил этот жест мгновенно. Коллекторы. Посмотрел на стражников, задержал взгляд чуть дольше, чем нужно, запоминая. Затем медленно убрал руку с револьвера, скользнул по ним хмурым, пристальным взглядом. «Спасибо, уроды!» Развернулся и быстро пошел прочь, не оглядываясь. В голове роились мысли, но одна была главной – нужны люди. По-хорошему, стоило бы взять с собой пару крепких парней. В шлюзе всегда найдутся те, кто за жетон или услугу сунется в драку, не станет задавать вопросов и уж тем более задумываться о последствиях. Но одно дело простые работорговцы, их можно выбивать, ломать, вытягивать информацию, пока кто-то не сдаст остальных. Другое, вулканис. Здесь ничего не происходило без законной крыши. Значит, все оформлено как положено, вместо праведного возмездия они нарвутся на местное правосудие. Вулканис не любил беспорядок. Терпел грязь, но делал вид, что ее нет, загонял под улицы, прятал в трубы, глушил ровными колоннами бетона и стерильными приказами. Если Вектора сдали, значит, все чисто. Подпись, контракт, печати, и вот он уже не пропавший человек, а рабочий очистных стоков. Мрак фыркнул, выдохнул сквозь зубы, провел рукой по затылку, сгоняя зудящее чувство неотложности. Он и так потерял сутки. Нужно торопиться. Пришлось проявить несвойственную себе коммуникабельность. Несколько быстрых вопросов в мотеле и баре, как уже стало ясно, где искать сточный коллектор. Светало быстро, и к тому моменту, когда мрак добрался до цели, город ожил. Улицы наполнились движением, открывались лавки, гудели механизмы, переговаривались торговцы. Вход оказался проще, чем он ожидал. Тяжелая металлическая дверь, вмурованная в бетон. Рядом массивная решетка для сброса сточных вод и два крепких охранника. Казалось бы, кого здесь защищать? Грязь, мусор, канализационные стоки. Но если внутри находились те, кто не имел права уйти, все становилось предельно ясно. Ломиться напролом – плохая идея. Одного вырубить можно, двоих – тоже. Но что, если Вектора там нет? Если внутри окажется больше людей? Если этот пост – всего лишь верхушка айсберга? Слишком много неизвестных. Мрак быстро огляделся, нашел укромное место, узкую подворотню, заваленную мусором и жестяными бочками. Быстро пробрался туда, убедился, что за ним никто не наблюдает, и начал готовиться. Снял куртку, замотал ее в сложенные коробки. Затем достал револьвер, задержался на секунду, будто взвешивая риск, и, в конце концов, сунул его под мусор, так, чтобы можно было быстро достать. Остался в штанах и рубашке, распахнул ее, расстегнул нижние пуговицы, придавая облику растрепанность, словно уже долго слонялся по улицам. Наклонившись, зачерпнул горсть мокрой грязи, размазал по рукам, провел пальцами по щекам, оставляя темные разводы. Затем взъерошил волосы, делая их неряшливыми. Взгляд был важнее всего. Он знал, как смотрят люди, у которых нет выбора. Видел такие глаза на форпостах, в глухих трущобах Вулканиса, в закоулках Крейгера. Наркоманы, брошенные работяги, должники, проигравшиеся в ноль и ставшие никем. Замедлив шаг, приблизился к охранникам, словно колебался, стоит ли идти дальше. Потом дернулся, переступил с ноги на ногу, шумно выдохнул, будто пытался заговорить, но не решался. Глаза метались с одного на другого, вниз, снова вверх. Плечи дрожали, дыхание сбилось, стало частым, нервным. Охранники заметили сразу. «Ты кто?» — голос первого ленивый, в нем чувствовалась готовность. Мрак резко поднял голову, зрачки дернулись, губы чуть приоткрылись, будто он не знал, с чего начать. «Мне сказали, что тут можно», — голос затих, он нервно потер шею, потом сделал шаг вперед, будто тело само тянуло его к ответу. «Можно поработать». «Мне надо, мне очень надо, я просто без всего». «Мне говорили, что тут платит». Охранники переглянулись. Кто на уши навешал? Взгляд убежал в сторону, руки зашевелились, как если бы пальцы сами искали зацепку. Он замялся, запутался, потом резко выдохнул, словно сдался. «Парень на рынке не знаю», — он сказал, — «коли если жрать нечего, если крыши нет, если нужна капля, надо идти сюда». «Капля? Доза, что ли?» Мрак поспешно закивал, дернул плечами, будто не мог контролировать движение. «Мне просто-просто надо работать, да, я могу копать, могу хоть срать в ведро, мне просто надо, понимаешь, надо, иначе я». Они уже улыбались. Это было не просто забавно, это было привычно. Видели таких каждые пару недель, людей, которые приходили сами, просили, загоняли себя в ловушку. «Ладно, хрен с тобой, шевелись». Первый шагнул вперед без предупреждения, резко схватил за ворот рубашки, дернул на себя, разворачивая. Ловким, отработанным движением пробежался ладонями по карманам, по штанам, методично проверяя, не спрятано ли чего. Второй не отставал, грубо хлопнул по бокам, провел рукой по поясу, будто мог на ощупь определить, честный он или нет. Пусто, вообще ничего. Очередной отброс, еще одна пустая душа, которая сама сюда пришла, протянула руки, сама сдалась. «Давай глянем, сколько с тебя снять можно». Спуск оказался долгим. Сначала узкая лестница, потом металлическая платформа, после – шаткие, покрытые ржавчиной ступени, скользкие от вечной влажности. С каждым шагом запах становился гуще, смрадный, вязкий, пропитывающий все вокруг. Последний пролет, зал открылся перед ним. Лампы кое-где еще работали, их свет дрожал, словно сам пытался сбежать из этого места. Дальше, в глубине, бурлили темные резервуары, над которыми скрипели очистные механизмы, утробно перегоняя мутные потоки. Люди, худые, молчаливые, с пустыми глазами, медленно двигались в этом сером пространстве, таскали ведра с мусором, разгребали скопившуюся жижу, выбивали грязь из металлических фильтров. Из сумрака вышли двое. Охранник коротко махнул рукой, не утруждая себя лишними объяснениями. «Нарик, на работу». Щуплый прищурился, окинул взглядом, затормозил. Что-то обдумывал, не сходилось. Коренастый не стал долго разглядывать, просто кивнул и махнул рукой. «Ладно, валите, дальше сами разберемся». Охранники ушли, теперь Мрак остался наедине с этими двумя. Коренастый изучал его как ресурс, размер, комплекция, сила, сколько выдержит, на какую работу пойдет, где быстрее сломается. Щуплый смотрел иначе. Шаг вперед, голова наклонена, глаза сузились, будто пытался заглянуть под кожу. «А ты не в теме, браток». Дернул носом, словно хотел унюхать знакомый запах. Взгляд скользнул по рукам, по шее, по коже, искал следы. Химозная дрянь не проходит бесследно. Если сидишь на капле, это всегда видно. Вздутые вены, мелкие воспаленные точки, сухая кожа, легкий тремор, застывшие зрачки. Но ничего этого не было. Щуплый напрягся. Глаза сузились еще сильнее, пальцы задергались по грязному комбинезону, как будто искал хоть какую-то зацепку. «Где колешься, а?» Удар был не сильным, скорее пробным, проверочным. Таким, что не должен был вызвать агрессию, но мог сказать о человеке больше, чем слова. Наверное, он ждал привычной реакции, сутулости, виноватого взгляда, суетливых оправданий, может, нервного смешка, попытки избежать конфликта или слабого шага назад, как у тех, кто привык к дозе. В тот момент, когда ладонь коснулась плеча, Мрак уже не смотрел на него, он увидел Вектора. Чуть дальше, в стороне, под одинокой лампой, бросающей грязный, желтый свет, сидел напарник, сгорбленный, прикованный к стене, уткнувшись лбом в колени, пытался спрятаться, сделать себя меньше, исчезнуть. Так же сидел его брат, когда Мрак видел в последний раз, на стрелке с вороном. Щелк, невидимый тумблер переключился в голове, больше ошибки он не совершит, не уйдет и не выпустит из взора Илью. Ненужное исчезло. «Где колешься, сука?» Щуплый уже начал понимать. В звезде. Нарик замер, зрачки дернулись, уверенность не исчезла мгновенно, осознание пришло медленно, словно волна. Сначала легким напряжением в шее, затем едва заметным вздохом, а после, нервным тиком в уголке губ, мозг отчаянно пытался найти ошибку. «Так, мужики, спокойно, без лишнего нажима», предельно твердо произнес Мрак, делая короткий шаг вперед, «вот тот парень здесь по ошибке, я его забираю, и мы расходимся, без вопросов». Он кивнул в сторону Вектора, который так и сидел, уткнувшись лбом в колени, не сдвинувшись ни на сантиметр. Парень не слышал разговора из-за шума механизмов. Мрак не сводил взгляда с коренастого, ожидая реакции, но первым подал голос щуплый. Он буквально нырнул за спину своего напарника, в выражении лица не было испуга, наоборот, живость, хитрый прищур, чуть наглый прикус губ, мгновенная смена тактики. «Слушай, дружище, ты вообще врубаешься? Куда влез?» – прошипел он, высовываясь из-за плеча коренастого. «Тут не рабами торгуют, это тебе не бордель, где можно просто зайти, схватить и свалить. Так вот, умник», – продолжил он, – «у нас все по закону, по бумаге. Парень сам подписался, добровольно. Печати стоят, регистрация в управе проведена, все чисто, не подкопаешься». Он усмехнулся, чуть приподняв бровь, будто давал мраку время осознать безысходность. «Твой дружок сам себя продал, официально, юридически, законно». Щуплый широко улыбнулся, в этой улыбке чувствовалась натянутость, словно он сам не до конца верил в собственные слова. «А теперь катись отсюда нахрен, пока тебя не сложили за то, что ты мешаешь производственному процессу, ага». Мрак не ответил сразу, перевел взгляд на Вектора, хотел было двинуться ближе, но коренастый тут же сделал шаг вперед, перегораживая ему дорогу. «Я просто поговорю с ним, ты просто сваливаешь». Щуплый снова ухмыльнулся, склонив голову на бок, теперь в позе чувствовалось напряжение. «Ты глухой, что ли?» Парень расписался. «Теперь он наш». Гул насосов, постоянное шуршание скребков по фильтрам, всплески мутной воды, падающие в резервуары, смешивались в единый, тяжелый шум, давящий на уши. Вектор не поднимал головы, чтобы с ним можно было обменяться знаками. «Да хрен тебе», — бросил мрак, — «Вектор, Вектор твою мать», — заорал он, но слишком тихо, парень не услышал. Коренастый не дал продолжить. Пальцы сомкнулись на плече, хватка была твердой, уверенной. В тот же миг мрак резко дернул плечо вниз, одновременно уходя в сторону. Коренастый не растерялся, тут же развернулся, правая рука пошла в боковой удар, целясь в челюсть. Удар был тяжелым, поставленным, от такого можно потерять сознание, если не успеть защититься. Мрак ушел влево, слегка приседая, кулак пролетел в сантиметре от головы, он не терял ритм, тут же ответив встречным ударом в ребра, вложив в него всю силу корпуса. Коренастый успел подставить локоть, перекрыл удар, не полностью, тот все равно прошел, пусть и не с полной мощью. Ответка была мгновенной. Прямо в корпус, хлестко, быстро, со всей массой тела. Мрак почувствовал удар, пробивающий, на секунду перекрывший дыхание, но был готов к этому. Уже понял, противник не сдастся так просто, будет работать жестко, придется быть быстрее. А грязный бой, его стихия. Пока противник еще вкладывался в движение, мрак выбил его голову в сторону костяшками пальцев, не дав восстановиться, тут же добавив второй удар, в переносицу, точный, короткий, резкий, как удар змеи. Коренастый пошатнулся, устоял, сплюнул кровь, стиснул зубы, затем с хрипом бросился вперед, запуская серию ударов, один за другим, пытаясь загнать мрака в оборону, заставить защищаться. Но мрак не уходил, он не отступал, чувствовал ритм, чувствовал вес каждого удара, ждал ошибки. Коренастый размахнулся слишком широко, вложился больше, чем нужно, и в этот миг мрак шагнул вперед, сокращая дистанцию, вбивая кулак в солнечное сплетение. Попадание было чистым, точным, жестким. Коренастый дернулся, тело ослабло, дыхание оборвалось. В этот момент мрак сделал последний шаг, вложил всю силу в удар и впечатал кулак прямо в подбородок. Поединок закончился. Противник не очнется скоро, минут 30, может, час. Щуплый взвизгнул, едва не упав назад, когда коренастый рухнул на бетонный пол, его уверенность мгновенно испарилась. Лицо исказилось паникой, руки заметались в воздухе, и он рванул в сторону, бежать, звать подмогу, спасти свою шкуру, пока еще можно. Мрак не дал ему такой возможности, не раздумывал, просто схватил щуплого за шкирку, вцепившись так, будто срывал с него не только ткань, но и всю гнилую натуру. Без лишних слов рванул вперед, потащил за собой, заставляя спотыкаться, едва не волоча по грязному полу, вел прямо к Вектору, который все так же сидел, не двигаясь, не поднимая головы, словно ничего вокруг не происходило. Щуплый захрипел, забормотал что-то, про охрану, про то, что сейчас всех тут положат, но мрака это не волновало. Ему нужен был только один результат. Этот жалкий отброс должен был открыть замок. Добравшись до Вектора, мрак без предупреждения толкнул Щуплого вперед, бросив его на землю, как мешок с мусором. И в этот момент Вектор открыл глаза. Сознание вернулось резко, толчком, словно его выдернули из тягучего сна. Боль, усталость, бессонные часы в этом проклятом месте – все отошло на второй план. Он сразу понял, что произошло. Увидел перед собой человека, который упал, захрипел. А затем он поднял взгляд и увидел Мрака. Тот стоял перед ним, покрытый чужой кровью, и в этом не было ничего удивительного. Куда страшнее был его взгляд. Вектор никогда не видел его таким. В этой ярости не было ни вспышки гнева, ни слепой злобы, только холодное, выверенное безумие. Последний раз эти глаза смотрели на Ворона, много лет назад. С тех пор Мрак прятал их за броней отчужденности, которая сегодня дала трещину. Гул воды, грохот механизмов заглушали все вокруг, слова доносились обрывками, словно сквозь плотную стену шума, смысл терялся, не складывался в целое, и Вектор не мог понять, что кричал Мрак, почему голос звучал так настойчиво. Пописал, фраза наконец пробилась сквозь гул, достигла разума, смысл был неясен, слишком нелеп, неуместен. Что значит пописал? Причем тут вообще туалет? А затем смысл вдруг сложился. Он осознал вопрос, понял, что именно спрашивает Мрак, почему он так торопится. И в следующую секунду, с силой, от всего нутра, из последних сил, из всей накопившейся боли, он вскрикнул. Нет, пошли они в жопу, ничего я не подписывал. Его голос сотряс воздух, заглушил шум воды, прорезал гул механизмов. Мрак услышал, мгновение он просто смотрел на Вектора, оценивая его состояние, затем резко развернулся к щуплому, который все еще лежал на полу, дергался, пытаясь отползти, но не смел сделать ни одного громкого движения. «Ключи», — выдохнул Мрак, голос был низким, тяжелым. Щуплый задышал чаще, сжал руки в кулаки, будто хотел прижать их к груди, наткнулся на взгляд и тут же зашарил по карманам, лихорадочно выискивая нужное. Палец дрожал, когда он вытянул связку, сжал ее так, что костяшки побелели, словно это могло спасти. Быстрее, Мрак наклонился чуть ближе, и щуплый затрясся. Он не передал ключи в руки, просто бросил их, как оружие, от которого избавляются, когда понимают, что бой проигран. Связка со звоном ударилась о мокрый бетон, мгновенно испачкавшись в грязи. Мрак даже не посмотрел, поднял, сразу нашел нужный ключ, склонился над цепью. Замок не поддался сразу. Старый, заржавевший, он требовал немного силы, немного настойчивости. Вектор дернулся вперед, освободил ногу, но не сразу поднялся. Кровь почти не шла, мышцы свело от холода, тело слушалось плохо. Мрак не торопил. Он знал, Вектор встанет, когда сможет. Этот короткий миг был ему нужен, чтобы собраться. «Можешь идти?» – спросил он тихо. Вектор не ответил сразу. Резко выдохнул, начал подниматься. Движения были неловкими, резкими, как у человека, которого выдернули из слишком долгого кошмара. Тогда пошли. Разумеется, уйти им не дали. Из коридора на них уже неслись двое головорезов. Мрак коротко бросил через плечо, даже не глядя. «Держись сзади». А потом рванулся вперед, не в драку, а в атаку голосом, напором, яростью, которая не оставляла этим уродам шанса даже подумать. «Вы что, суки, творите?» Голос сорвался на гортанное рычание. В следующий миг он шагнул вперед резко, с давлением, сокращая дистанцию, заставляя их инстинктивно податься назад. Парень ни хрена не подписал. Охранники замерли, всего на секунду, но этого хватило. Мрак почувствовал слабину и вдавил ее глубже. «Вы хоть башками своими подумали, уроды?» Выстрел разорвал тишину, будто молоток врезался в стальной лист в замкнутом пространстве. Гулкий, хлесткий звук мгновенно разнесся по бетонным стенам. Пуля ударила в мутную жижу у самого края бетонного настила, подняв в воздух грязные брызги. В подземелье повисла тишина, сам воздух вдруг стал плотнее, вязким, насыщенным напряжением. На верхней платформе, в нескольких метрах от них, стоял человек, который сразу выделялся на фоне остальных. «Чё за кипиш?» Голос был низкий, спокойный, с едва уловимой нотой раздражения. «Этот парень здесь по ошибке», голос Мрака звучал ровно, «и его ломали, как у вас это обычно водится». Но контракт он не подписывал. Он сделал короткую паузу, выдержал взгляд. «Поэтому мы уходим». Вода бурлила в резервуарах, механизмы очищали фильтры, рабочие возились с баграми. Но вдруг в этом подвале стало так тихо, что казалось, все звуки остались где-то за пределами реальности. Человек с пистолетом молчал. Он не спешил с решением. В глазах читался холодный расчет, Работающая мысль, взвешивание рисков. С одной стороны, ничего критичного, драки на таких объектах не редкость, здесь все живут на грани, и несколько избитых, не повод поднимать шум. С другой, утечка ненужных слухов тоже была ни к чему. Вулканист поставлял рабочую силу стабильно. Люди приходили сами, подписывали контракты, и никто их не жалел. Но был и третий момент, этот человек, хмурый, крепкий, в одиночку наведший больше шума, чем все рабочие за год. Такие не появляются случайно, не создают проблем на ровном месте и уж точно не ввязываются в разборки, если не уверены в своих силах. Мужчина, державший их на прицеле, продолжал молчать, оценивая ситуацию. Драться ради одного неподписанного контракта, стоит ли оно того, на лице мелькнуло усталое понимание, он вздохнул, коротко кивнул, врубился, свалите. Но сперва, лохматый, терки есть, мне тут замесы не канают, а то весь город в дерьме утонет. Побазарим, голос звучал спокойно, без злобы. В нем была твердость человека, привыкшего решать вопросы словами. Мрак видел, собеседник выбирал наименьшее зло. «Раз так настойчиво приглашают, отчего не побазарить?» — крикнул он. Голос эхом разнесся по бетонному залу, и даже гул насосов, казалось, приглушился на мгновение. «Тогда поднимайтесь», — ответил мужчина и, не убирая пистолет, сбросил вниз веревочную лестницу. Она тяжело шлепнулась на помост, змеей растянувшись по полу. Мрак не мог не заметить характерный сленг Крейгера, но виду не подал. Теперь сомнений не оставалось, это место повязано с криминалом, только вот не Вулканиса, и это настораживало. Он первым ухватился за деревянные перекладины, проверил вес и полез вверх, уверенно, без спешки. За спиной шевельнулся Вектор, секунду помедлил, затем последовал за ним. Наверху мужчина жестом указал на проход вглубь бетонных конструкций, узкий коридор, выложенный металлическими пластинами, с тусклым освещением. Здесь все выглядело еще старее, чем внизу. «Сюда», — коротко бросил он, разворачиваясь, оружие не опустил, держа в поле зрения. Мрак не спорил, шагнул вперед. Вектор двинулся следом, ноги ступали тяжело, усталость давила. Они миновали коридор, потом еще один, пока не вышли в небольшой кабинет управления, скромное помещение с облупленными стенами, старым столом и парой металлических шкафов. У дальней стены мерцали тусклым светом экраны приборов, отслеживавшие давление в резервуарах. Мужчина сел за стол, оставив пистолет на виду. Теперь он не целился в них напрямую, оружие лежало рядом, напоминанием о том, кто здесь главный. «Керн, я, от администрации Вулканиса тут на стреме». Мужик представился без лишних реверансов. «По сути, я тут за порядком слежу, типа закон, сами шарите, как оно бывает». «Чё закипишь, расскажешь?» Вектор глубоко вдохнул, сглотнул, провел рукой по лицу, окончательно приходя в сознание. Затем коротко, без лишних деталей, четко ответил. Вышел из тюрьмы, только за ворота, удар по голове, не видел, кто. Очнулся здесь, закованный. Били, требовали подписать контракт. Сказали, без подписи не уйду. Керн не ответил сразу. Наконец, выдохнул, убрал руку с пистолета и, небрежно толкнув его в сторону, спрятал в ящик. «Ага, криво вышло. Мы так не работаем, гнид в городе и без вас хватает. И чтоб там не думали, год проходит, кто свалить хочет, того реально отпускаем. Лечим, кормим, да они сами быстрее в ящик от капли падают, чем мы новых загнать успеваем». Прозвучало это спокойно, без оправдания, с легким оттенком сожаления. Он взглянул на Мрака, стоявшего, скрестив руки на груди. Тот не давил, не требовал, в позе читалась настороженность, готовность действовать в любой момент. «Ладно, разрулим. Вы кто вообще будете?» Керн наклонил голову, теперь уже с заметным любопытством. «Люди. Пока еще», — буркнул Мрак, не расслабляясь. «Сказать то, чего хотел?» Керн усмехнулся, уловил в словах что-то занятное. «Люди, значит, ну, всякие по жизни встречаются. Бывает, так зовут тех, кто с нами. А бывает, просто так говорят. Вы из каких? Всякое бывало». Мрак хмыкнул, чуть склонив голову. «Давай уже порешаем наши дела, да разбежимся. Не торопись, тут не такой город, чтоб все вот так раз и разбежались. Надо понять, кому вы на хвост наступили. Законники парня продали, других проблем не было. Если у тебя дел больше нет, давай разбежимся уже и забудем друг о друге». Керн хмыкнул, почесал подбородок и продолжил. «Мне не в кайф, чтоб ты потом мотанул и растрепал, как тут кого-то на слом ставит. Не то чтоб я очковал, просто лишний кипиш мне ни к чему». Он сделал паузу, затем продолжил. Вулканис последние месяцы вглухую ставит на наши запросы по расходникам. А фура с Крайгора, что добро везла, так и не дошла. Уже неделю должна была вкатить, а фильтры на донышке. Керн постучал пальцем по столу, поднял глаза, взгляд дал понять, сейчас пойдет конкретика. Слыхал про Гривеллу, фильтры могли там осесть, кивнул он, будто подтверждая собственные слова. Найдете за месяц, привезете, плачу втрое дороже, чем на рынке. Мрак внешне оставался спокойным, внутри уже прикидывал расклад. Втрое дороже, серьезные деньги. Керн усмехнулся, видя, как у него в голове завертелись шестеренки. Так и вам резон будет, языки за зубами подержите, все в плюсе. Он откинулся назад, сцепил пальцы в замок, чуть склонил голову. Ну чё, караванщик, сделка, идет, бросил Мрак без лишних раздумий. Выгода была очевидной, но тут же добавил, глядя Керну прямо в глаза, с той же холодной уверенностью, с какой бился. Твое дерьмо покрывать не станем, Количева, ни в каком виде. Керн усмехнулся, слегка качнул головой, будто и не ждал другого ответа. Дело. Разговор был закончен, и все это понимали. Их выпустили без вопросов, охрана, которая недавно смотрела враждебно, теперь просто расступалась, будто ничего не произошло. Вектор шагал рядом, осознавая, они выбрались, больше никто не заставит подписывать контракт. А Мрак думал о другом. Керн, этот тип явно не был местным, и это чувствовалось во всем, прежде всего в манере речи. Мрак хорошо знал Феню Крайгора и мог говорить на ней свободно. Керн не выглядел ни администратором, ни городским чиновником. Он был бандитом. И если так, значит, был связан с кем-то выше, в глубине сознания уже мелькали варианты. А вдруг, если Керн имеет отношение к Ворону, если это звено, через которое можно выйти дальше, может, стоит рискнуть. Теперь у них своя машина. Они больше не зависели от чужих рейдов, не подстраивались под маршруты, которые указывали другие. Если есть шанс подступиться ближе, грех не воспользоваться. Думал, тут и останусь, буркнул парень, пока Мрак забирал куртку и револьвер. Воняешь, как дохлая гончая. Вектор фыркнул, спорить не стал, лишь скривился, оттянул ворот рубахи и поморщился. Как ты? Спросил Мрак, не оборачиваясь. Вектор моргнул, удивленный этим вопросом, затем провел ладонями по лицу, будто пытаясь окончательно прийти в себя. Жив, цел, голова кружится, но это ерунда. Мрак коротко кивнул, словно ставя галочку в своем внутреннем списке. Потом замолчал. Спустя пару секунд что-то в нем сдулось, выдохнул резко, опустил плечи, привычная броня дала новую трещину. «Прости», Вектор резко поднял голову. «Чего?» Мрак сглотнул, будто слово это далось с трудом. Сбивчиво, без привычного контроля, просто выговаривал все, что давило внутри. «Я должен был сразу тебя искать, а не возиться с машиной. Она в порядке?» «В шлюзе нас ждет». Тяжелый выдох, рука нервно скользнула по лицу, пытаясь стереть напряжение. У Вектора, наоборот, с лица ушло напряжение, как только он услышал про машину. «Я тогда не сразу понял. Думал, выпустит, ты сам прибьешься к шлюзу, найдемся. А когда приехал, понял, что тебя нигде нет», засвербило, уснуть не мог. Помолчал недолго. «Гильдия — это гребаная гильдия. Очереди, списки, объявления. Я там чуть с ума не сошел. Стоишь, ждешь, а потом эти клерки, чистенькие, важные, смотрят, как на грязь под ногтями. Объясняю, а они будто нарочно не понимают. То слово уточняют, то писать требуют, то еще какую гадость придумают. Ты зарегистрировал машину?» С удивлением спросил Илья. «Ага, я бы с радостью поменялся с тобой местами, а вышло вот так. Все в порядке, Мрак». Илья удивился откровению напарника, и в этот момент собственные злоключения отошли на второй план. «Тебя хоть кормили? У меня еще пара монет осталось, давай снимем комнату с ванной, сутки отдохнем, а потом в рейд». «Идет», Вектор усмехнулся, впервые за долгое время без напряжения. Глава 8. Прохват. Шлюз жил своим ритмом. Гремели двигатели, механики возились с машинами, грузчики таскали ящики, водители обсуждали предстоящий рейд. В воздухе стоял привычный запах пыли, металла и машинного масла. У ангара ждал броневик, угловатый, массивный, с матовой броней, покрытый царапинами и следами старых ремонтов. Машина не новая, но надежная. Пока Вектор ждал в стоках, Мрак вместе с техниками успел привести ее в порядок, чтобы та не умерла в первом прохвате. Хоть работа и оставалась, Теперь пришло время испытать броневик в деле. Илья провел ладонью по корпусу. Металл был шероховатым, холодным, грубая, крепкая конструкция. Мрак сел за руль, пробежался взглядом по приборной панели, проверяя показатели. «Водить умеешь?» Вектор скосил взгляд на руль, пожал плечами. Ни разу не сидел за рулем. Мрак коротко кивнул. Этот пробел нужно было исправить. В пустошах нельзя полагаться на одного водителя. Если что-то случится, второй должен подхватить управление. Этим займутся позже. Сейчас важнее было понять, на что способна машина. Он запустил систему прогрева. На приборной панели вспыхнул индикатор. В камере нагнетания начался разогрев перцеля. Металл под ладонями будто ожил, наполнился скрытой мощью. Прошла минута. Температура достигла нужного уровня. Индикатор сменил цвет. Мрак нажал кнопку запуска. Клапаны открылись, впуская воздух из баллона в камеру. Броневик содрогнулся. Выхлопная система выпустила резкий выброс газа. Двигатель взревел, глухо, утробно. Машина словно пробуждалась после долгого сна. Хороший все-таки звук, пробормотал Вектор, оглядываясь, будто ждал, что на шум сбегутся люди, как тогда прибежал торговец. Двигатель гудел ровно, тяжело, раскручивая невидимые механизмы внутри. Мрак взглянул на показатели, убедился, что давление в норме, затем плавно надавил на газ. Броневик на мгновение задумался, словно ленился приходить в движение, затем с тяжелой уверенностью пошел вперед. Шлюз остался позади. Городской шум растворился в тишине пустоши. Колеса вдавливались в серую пыль, оставляя за собой неглубокие следы на шоссе. Проверим ход. Мрак плавно увеличивал скорость, прислушиваясь к работе подвески. Машина уверенно держала дорогу, немного заваливаясь в поворотах, глотала неровности без лишних рывков, не дребезжала на мелких ямах. Газ запаздывает, заметил Вектор, следя за тахометром. Так и должно быть, реакция с задержкой. Мрак резко сбросил скорость, затем снова дал газ. Броневик не сразу откликнулся, спустя мгновение уверенно рванул вперед. Маневренность оставляла желать лучшего, но плавность хода вызывала уважение. Они проехали несколько километров, затем Мрак свернул на ровную площадку среди камней, проверил окружение и сбавил ход. Пулемет. Вектор, предугадав команду, перебрался на место стрелкой и вжался в жесткое сиденье. Орудие крепилось снаружи кабины на поворотной стойке, установленной так, чтобы можно было вести огонь, не полностью покидая броню, хотя опасность оставалась. Он взялся за рукояти, слегка провернул установку. Орудие ходило плавно, без люфта. Лента заряжена, ага. Вектор передернул затвор. Механизм щелкнул, захватывая первый патрон. Готов, дай очередь. Раздался рев пулемета. Пули с сухим треском врезались в камни, выбивая осколки. Пыль поднялась столбом. Вектор сразу заметил, кучность оставляет желать лучшего. Разброс большой. Обычное дело, Мрак наблюдал через боковое стекло. Заряд в патронах разный, вот и пляшет. Вектор чуть наклонил голову, оценивая работу механизма. Стойка держит отлично, почти не задирает. Значит, проблем нет. Мрак вновь надавил на газ, и броневик пошел вперед, легко оставляя за собой облака серой пыли. Сделаем еще крюк и вернемся. Вектор вернулся на свое место, машина уверенно шла по пустоши, и пока все выглядело лучше, чем ожидалось. Вектор привычно всматривался в серый горизонт. Несколько раз мелькнули гончие, быстрые, опасные, разумные твари, которые знали, где начинается территория человека. Он метнулся к месту стрелка, но твари не приближались. Мрак, уловив напряжение напарника, бросил взгляд в боковое зеркало и лениво качнул головой. «Не подойдут». Вектор чуть расслабился, однако продолжил наблюдать. Тем временем машина шла ровно, без рывков, набирая скорость на прямых участках. В пустошах редко удавалось разогнаться, но броневик держал 60 без видимых проблем. Проверив подвеску и работу двигателя на разных режимах, Мрак плавно развернул машину и взял курс обратно. На въезде в шлюз их встретили охранники. Один из них мельком взглянул на броневик, заглянул в кабину. Документы. Мрак кивнул на регистрационную табличку. Охранник сверил данные, что-то отметил в журнале, затем лениво махнул рукой. Проезжайте. Шлюз жил привычной суетой. Крики грузчиков, рев моторов, перебранка механиков, запах металла и горячего масла. Здесь ничего не менялось. Машина прошла испытание. Двигатель работал ровно, подвеска держала удар, пулемет не подвел. Теперь оставалось главное, найти контракт. Броневик занял место среди прочих машин в зоне стоянки шлюза. Двигатель заглушили, металл еще хранил остаточное тепло после обкатки. Воздух был насыщен привычными запахами, горячее масло, гарь сварки, пыль, витающая над ремонтными боксами. Мрак вышел первым, лениво прислонился к капоту, наблюдая за суетой. Вектор выбрался следом, сделал глубокий вдох раскаленного воздуха и откинулся на броню. После пустоши даже тяжелая атмосфера города казалась стабильнее, спокойнее. «Что дальше?» – спросил он, скользнув взглядом по напарнику. Мрак прищурился. «Контракт. Через гильдию. Долго, да и шлюз я пока покидать не буду». Мрак качнул головой. «Очереди, бумажки, процент сверху. Лучше поискать здесь». Вектор понимал. В шлюзе работа находила того, кто знал, где ее искать. «Куда двигаем?» «Триал. Почему?» «Старшего там знаю. Подкинет стоящей работы». «Как искать?» Мрак стряхнул пепел. «Разделимся. Я к караванщикам, ты к техникам. Иногда кому-то нужны лишние стволы в дорогу». Вектор молча кивнул. Здесь дороги пересекались, и если кто-то искал охрану, достаточно было просто слушать. Он направился к ремонтным боксам, где суета не прекращалась. Кого-то ждали техосмотры, кто-то менял покрышки, дальше по рядам перегружали боеприпасы. Машины здесь не стояли без дела. Каждая готовилась к выходу, а значит, где-то поблизости могли найтись и те, кому требовалась защита. «Эй, парень!» Он обернулся. Из-под капота одного из грузовиков высунулся старый техник, морщинистый, с черными от масла руками. «Ты ж с тем здоровяком, а? С мраком?» – подтвердил Вектор. Техник крякнул, вытирая руки тряпкой. «Ваш броневик не вреет. Случаем?» Вектор напрягся. Работа нашлась быстрее, чем он рассчитывал. «Зависит от рейда». Техник кивнул в сторону большого грузовика, который стоял неподалеку. «Машина идет в триал, барыге не нравится состав машины охраны. Трое, один из них вообще вчерашний пьяница. Говорит, нужны еще стволы, если кто-то хочет вписаться». Вектор задумался. «Совпадение удачное. С кем говорить?» Техник махнул рукой на кабину грузовика. «С Вергилом. Это его машина». Мрак уже ждал у капота броневика, когда Вектор вернулся. «Нашел? Нашел». В глазах напарника промелькнул легкий интерес. «Кто ведет?» «Какой-то Вергил. Говорит, охрана слабая, хочет добавить стволов». Мрак оттолкнулся от капота. «Пошли смотреть». Они приблизились к грузовику, массивному, тяжелому, с усиленной кабиной и слоями защитной краски, скрывающей следы прежних рейдов. В паре метров стоял водитель, невысокий, жилистый, с проседью на висках, в изношенной рабочей куртке. Он наблюдал за механиками, но, заметив их, тут же перевел взгляд. «Вы по делу?» Голос сухой, без лишних эмоций. Мрак кивнул. «Ты Вергил?» «Он самый. Нам сказали, что ищешь стволы». Вергил оценивающе посмотрел на них. «Опыт есть?» «Достаточно». Вергил скользнул взглядом по броневику, потом кивнул. «Машина твоя, наша». «Хорошо. Оплата стандартная, как для прикрытия. Если дорога будет чистой, половина, это 7 монет. Будут проблемы, боевые, это 20. Через час выходим». «Ага», — Вергил протянул руку. «Договорились». Караванщик пожал ее, соглашаясь. Условия стандартные, торговаться смысла не было. Мрак затянул ремень плотнее, проверяя посадку, затем быстро пробежался взглядом по панели. Давление в баллоне в пределах нормы, камера нагнетания вышла на рабочую температуру. Машина была готова. Вектор сидел рядом, покручивая тангенту рации, уже настроенной на общий канал. Вергил проверял стяжки на кузове, лениво припираясь с механиком по поводу груза, а неподалеку экипаж Багги разбирал боекомплект, проверяя магазины и перебирая патроны. Выход был назначен через час, но по факту все уже решилось. Маршрут утвержден, состав колонны определен, менять расстановку в последний момент никто не собирался. Караван получился небольшим. Тяжелый грузовик в центре, их броневик в авангарде и маневренная Багги в арьергарде. Вергилу не нравилась Багги, он считал ее слишком хлипкой для прохвата. Шкряпа, старший, уверял, все будет пучком. Изначально предполагалось, что Багги пойдет впереди. Мрак на это только усмехнулся. «Брони у нее нет», — спокойно сказал он. «Любая шальная пуля и минус ствол». Вергил спорить не стал. В итоге Багги переместили в хвост, а броневик вышел вперед, формируя авангард. Теперь колонна выглядела логичнее. Спереди их машина, прикрывающая караван от возможной атаки, в центре тяжелый грузовик, основной объект сопровождения, а позади Багги, способная в случае опасности прикрыть тыл или зайти во фланг. Мрак еще раз проверил ремни, затем взглянул на Вектора. «Готов?» Тот лишь кивнул, пристегиваясь плотнее. «Тогда поехали». Индикаторы вспыхнули мягким светом. Мрак нажал кнопку запуска. Раздался глухой рык, затем мощный выброс газа из выхлопных труб. Машина содрогнулась, тут же стабилизировалась, давление выровнялось, двигатель вышел на рабочий режим. «Проверка связи», — раздался голос Вергила в эфире. Вектор, не торопясь, поднес тангенту ко рту. «Прием, связь чистая. Принято. Груз готов, выдвигаемся». Колеса тяжело провернулись, сминая оседающий слой пыли. Караван начал движение, набирая ход. Сначала держали скорость в пределах 30 км в час. Достаточно, чтобы не терять темпа и не подставлять уязвимые места под случайный выстрел. Шлюз постепенно растворялся позади, скрываясь в дрожащем мареве жары. Вперед уходила дорога, серая, разбитая, твердая, словно кость старого великана. Они снова шли в пустошь. Машина уверенно шла по разбитой дороге, проглатывая мелкие неровности, будто проверяя себя на прочность. Вектор вглядывался в горизонт, следя за ландшафтом. Пока все оставалось ровным, без сюрпризов, но в пустоши спокойствие редко длилось долго. «Неплохо держит ход», — пробормотал Мрак, бросив взгляд в боковое зеркало. Позади Багги немного петляло, словно водитель не привык держать стабильную траекторию. «Кажется, этот тип не любит ездить прямо», — заметил Вектор, наблюдая за его маневрами. Мрак только хмыкнул, не отрываясь от дороги, лишь бы не улетел. Пейзаж оставался неизменным, серое, иссушенное полотно пустоши, камни, искаженные в мареве жары, длинные рваные тени, ползущие по барханам. Воздух был сухим, как старый фильтр, пока ничего не предвещало проблем. Вектор лениво перекатывал в пальцах тангенту, краем глаза выхватывая из ландшафта любые нестандартные детали. В силу молодости зрение было лучше, взгляд выцепил нечто впереди, темное пятно на трассе, выбивающееся из привычного рисунка пустоши. Он сразу выпрямился, напряг зрение, прищурился. Очертания ровные, четкие. Ни кустарник, ни песчаный занос. Машина. «Вижу объект на дороге», — голос прозвучал спокойно, внутри уже поднималась настороженность. Мрак едва заметно дернул бровью, взгляда с трассы не отвел. «Что за техника?» «Не вижу. Пока не разобрать». Вектор не стал тратить время, молча вылез из пассажирского кресла и перебрался назад, в боевой отсек. Мрак тем временем поднял тангенту, коротко передал в эфир. «Вергил, у нас на трассе техника». Ответ пришел не сразу, но голос водителя оставался спокойным. «Видите, что за машина?» «Пока нет. Подходим ближе. Багги остается с грузовиком. Вы смотрите, ежели чего, не геройствуйте». «Принято». Мрак сбросил газ, позволяя броневику подойти к цели медленнее. Далеко впереди на дороге что-то стояло, неподвижное, темнеющее на фоне выжженного пейзажа. «Если там не просто ржавый корпус, развернемся», — ответил тот ровным голосом и резко прибавил газ. Силуэт впереди становился четче. Полусвалившийся корпус, колеса целые, в песке, кабина не разворочена, значит, либо новая жертва, либо ловушка. До объекта оставалось несколько сот метров, когда броневик вынырнул из-за бархана, и все вокруг взорвалось звуком. Хлопки сухие, резкие, с металлическим звоном, пули разрывали воздух, срикошетив по панелям. «Контакт!» Вектор рванулся к пулемету, инстинктивно пригибаясь. Мрак молча сжал руль, ощущая, как машина вздрагивает от попаданий. Они не стали спрашивать, кто едет, сразу открыли огонь. «Значит, свидетелей им не нужно». Броневик держал удар. Легкие очереди лишь оставляли отметины. Пулемет на рейдерской машине работал прицельно, но бесполезно. Патроны, неизвестно какие, разброс, дикий, часть пуль уходила выше, часть срывалась в сторону. Если подойдут ближе, могут и взять. Очередь прошла слишком близко, воздух буквально задрожал от свиста. Вектор, чертыхнувшись, прижался плечом к стойке пулемета, тут же вздрогнул от рева. «Не ссы, голову убери, идиот!» Мрак практически перекрикивал пальбу, сжав зубы от напряжения. Вектор послушно вжался в броню, даже не пытаясь отвечать. Они шли на сближение. «Что делать?» — кричал Вектор, хватая воздух рваными глотками. Мрак не ответил сразу, лишь вдавил газ сильнее. Броневик дернулся вперед, выхлопная система выплюнула облако сизого дыма.